Василий Шукшин. Энергичные люди. Часть первая. Вечер, который незаметно превращается в ночь. Аристарх назвал гостей. 5 человек. Заставили письменный стол шампанским, коньяком, икрой в баночках. В комнате у Аристарха накуренный шум. Что-то такое, кажется, обмывали. Может быть, автомобильные покрышки, потому что в коридоре лежали автомобильные покрышки. 5 штук. Вера Сергеевна много боролась с пьянством мужа. Обозлилась вконец и отрешилась. Сидела в своей комнате и смотрела телевизор, нарочно запустив его на полную громкость, чтобы хоть как-то помешать этим идиотам, которые шумели в комнате Аристарха. Пел один, вовсе лысый, все одно. Ну, полетели! Вы полетели! Приставал ко всем курносый человек в очках и смеялся, махал руками, как птица, и все звал. Вы полетели! Рано, рано, тут еще полно всяких мошек. Похоже, этот курносый хотел затеять какую-то знакомую игру в перелетных птиц, что ли, но еще не все наклюкались. А один с большим брюхом не знал, что это такое полетели. И тоже приставал ко всем. А куда полетели-то? А? Ну, куда это лететь-то? Ну, куда Киногоры? Куда? Туда! Куда? Да он же не знает, что ты озверел. Остановил Аристарх одного чернявого, который обозлился на этого с брюхом. Ну, полетели же! Ну, полетели! Присели на дорожку, налили по чарочке. Прощай! Родина, березки, милые. Курносый всерьез заплакал и замотал головой. Полянки, простор. Чернявый дал кулаком по столу. Не распускать, нюни! Стилка! Сказал один пожилой с простым лицом. Выпили на дорожку. Все выпили. Аристарх первый поднялся из-за стола, пошел, открыл дверь комнаты, вернулся и стал на изготове посреди комнаты. Я... Вожак! За вожаком выстроились остальные 5. И они полетели. Они замахали руками, закурлыкали и мелкими шажками потянулись за вожаком. Сделали прощальный круг по комнате, вылетели в коридор, пролетели курлыкой через комнату Веры Сергеевны и очутились в 3-й комнате, где был тоже стол и холодильник. Они сели печальные за стол, а Аристарх достал из холодильника коньяк. Далеко теперь наши березки. Курносый уже опять готов был плакать. А я люблю избу. Я вырос на палатях, и они у меня до сих пор вот где. Обыкновенную русскую избу. И вы мне с вашими лифтами, с вашими холодильниками... А коньячок ты любишь похолоднее? Он и в погребе будет холодный. В погребе он будет плесенью отдавать. Ты попробуй, поставь на недельку в погреб. Потом выпей, плесенью будет отдавать. Сам ты плесень, свесил брюхо на коленки. По какому месяцу? Только, знаешь, не надо. Не надо? Не надо и вякать, про что не знаешь. И хватит вам, это вечная тема. Вот в деревне-то у тебя не было бы такого брюха. Ты бы там не жрал на ночь бифштексы кровавые. Боров. А утром не валялся бы до 12. Ты жлоб. Ты грузишь старую, грузи дальше, а язык не распускай. А то на него наступить можно. Да хватит вам! Деревню он любит. Сейчас ты не едешь в свою деревню, в свою избу. У меня ее нет. Трепачи. Писатель есть один, все в деревне зовет. А сам в 4-комнатной квартире живет. паршивец. Я... Брюхатый ударил себя в пухлую грудь. Я в коммунальной тогда жил, а он такой же, один. Как один? Ну, с семьей. Но я в коммунальной и никуда не призывал. Ему за это деньги хорошие платят, что призывают. Я его один раз в лифте прижал. Чего ж ты, говорю, в деревне-то не едешь, а? Давай, покажи пример. А то понаехала тут, не пройдешь. В автобусе не проедешь. Брюхо надо нормально иметь. Тогда и проедешь. А то отрастили тут, на самом деле не проедешь. По какому месяцу, я тебя спрашиваю? А? Грузите бочки апельсинами. Избу он любит. Палати он любит. А дулю с маком любишь? Ну и катись отсюда. Вот. Показал свой кулак человек с простым лицом. Я занимаюсь погрузкой, поэтому он у меня тренирован. Разок двинул, так у тебя сразу выхидыш будет. Ну-ну-ну-ну-ну. Прилетели в жаркие страны. И давай тут. Мы же в жарких странах. С прилетом. Мы уж теперь так и будем называть их. Чернявый — это чернявый, брюхатый — брюхатый, курносый — курносый, лысый, который все песенки поет — это лысый, а человек с простым лицом будет для краткости простой человек. Приехала! С прилетелом! А мне здесь не нравится. Вообще мне все эти истории с журавлями не того, не очень. Давайте споем. Выпить же надо. Коньяк стоит, а вы... С прилетелом выпили. Споем! Предложил опять лысый и запел. Острова до стрежей. Его поддержали чернявый и курносый. Простор речной волны. Эхо плывает расписные. Но песня не сладилась. Не вышло. Поехали обратно, а? Мне здесь тоже не нравится. Полетели к березкам. Я больше не полечу. Я поеду поездом. О, идея. А едем поездом. Прихватим с собой на дорожку. Будем на станциях выходить. Можно всю дорогу в вагон-ресторане просидеть. Я раз из Воронежа ехал. Не-не-не-не. Мы нормально сядем в поезд. Выпьем на дорожку. Можно с собой взять. Не надо, не надо, зачем? Мы нормально сядем в поезд. Выпьем на дорожку. Можно сразу. Слушай сюда. Мы сели, поклали чемоданы и в вагон-ресторан. Да иди ты со своим вагон-рестораном. Дай сказать человеку, когда это ты в вагон-ресторане сидел? Я не сидел. Я там ночевал. Мы нормально сядем в поезд. Выпьем на дорожку. Да. Ты только один в вагон-ресторанах сидишь, да? Так, дальше. Выпили на дорожку. Выпили на дорожку. Малость проехали. У нас пересадка. Где пересадка? А вот в той комнате, где мадам сидит. Мы сейчас развеселим. По вагонам. Берите с собой на дорожку, а то 5 минут осталось. А ну посошок ты! Давайте быстрее, быстрее, быстрее, 4 минуты осталось. Тут все оживились, засмеялись, задвигались, стали скоренько разливать коньяк по рюмкам. Скорей, скорей, скорей, скорее, а то опоздаем. Успеем, но не точно отходим. На ходу запрыгнем. Ты-то запрыгнешь, а некоторые могут родить на рельсах. Это простой человек все кусал брюхатого. Тот слишком родительно посмотрел на него. Я предлагаю вот этого. Жлоба не брать с собой. Он напьется, и нас из-за него в милицию заберут. Ничего. Дернули. Дернули. Выпили и побежали на поезд. На этот раз в голове строя стоял брюхатый. И запыхтел, и даже ногой подстукивал. Но Сели! Сели! Сели! Тонко и выразительно загудел брюхатый и медленно тронулся с места. И поехали! Выехали в комнату Веры Сергеевны. Брюхатый стал замедлять ход и опять тонко, с какой-то даже тоской прогудел. Вера Сергеевна с ненавистью смотрела на поезд. «Пересадка!» — объявил брюхатый. Пассажиры вышли из вагона. Расселись кто где смог. Кто на такту присел, кто на кресло. Простой человек сел на полу прямо. «Много народу на вокзале». «Вы давно сидите, гражданка?» Любезно обратился Аристарх к Вере Сергеевне. «Нет, я недавно. А вот вам не знаю, сколько сидеть придется». Как-то значительно сказала Вера Сергеевна. Пассажиры переглянулись. «То есть?» «Я эти путешествия с выпивками пресеку раз и навсегда». Опять зло и непонятно, сказала Вера Сергеевна. «Вы у меня подудеете, у меня паразиты». «Что, контролеры пришли?» Испуганно спросил простой человек с пола. «А у нас билеты-то есть?» Брюхатый засмеялся и хлопнул одобрительно по плечу простого человека. «Я так пугаю! Гражданочка, а вы что, билет не можете достать?» Вера Сергеевна больше не смотрела на пассажиров, а смотрела телевизор. «Ну а почему же сразу паразиты?» «А кто же вы? Ну, спекулянты, если паразиты, еще хуже». «Гражданочка, вы нас с кем-то спутали. Мы обыкновенные пассажиры, едем на свои денежки». «Вот и проезжайте, а потом вас повезут бесплатно». «Куда это? Куда это нас бесплатно повезут?» Он двинулся было к жене, но его остановил брюхатый. «Стоп, Аристархушка, никаких скандалов на перроне. Нам действительно пора ехать. Слава вагонам!» И все опять со смехом построились в затылок друг к другу. Брюхатый опять загудел и поехали в комнату Аристарха. А в комнате рассыпались и стали занимать места за столом. «Ох, хоть нормально посидим в ресторане, а то все в дороге, все всухомятку, как попало. Что будем заказывать?» «Лично я выпил бы простой водочку». А? Брюхатый интеллигентно скосоротился на это. «А, пусть пьет водку. А нам, пожалуйста, шампанское!» «И коньячку! На меня шампанское как пиво работает. Я то и дело бегаю». «Итак...» Подвел Аристарх, перебросив полотенце с одной руки на другую. «Коньяк, шампанское, водки, извините, не держим». «Ну, как же так, не держите? А если человек на палатах вырос, что ему, ваш коньяк пить?» «Ерша ему!» А Вера Сергеевна в это время выключила телевизор, достала бумагу, ручку и села писать. И дальше, если вообразить, что это на сцене, можно услышать, что она пишет. Причем уже слабо слышно, как там сидят в ресторане наши пассажиры. «Уважаемый товарищ прокурор». А отчетливо слышен голос Веры Сергеевны. «В то время, когда все наши люди занимаются производительностью труда, есть отдельные элементы, которые только хотят есть и пить, и занимаются этим каждый день. Вы меня спросите, на какие деньги? Я вам отвечу, они занимаются спекуляцией. Я уже не могу слушать их пьяные голоса. Меня глубоко возмущает, как они импровизируют свои дела, а потом по всей ночи мурлыкают или изображают из себя пассажиров». Пассажиры в это время танцевали летку «Я». «Вот сейчас, когда я пишу вам это заявление,